В общем, все верно. Идиотов или трусов среди эльфов не было. Лесной народ быстренько сообразил, кого здесь большинство, перегруппировался, взялся за оружие и насупился погрознее. Вершитель поправил съехавшую на бекрентиару, молча жестами подталкивая остальных к более решительным действиям. «Рахиль, в последний раз русским языком прошу, залезай!» «Ваня, в десятый раз человеческим языком отвечаю, никуда я не полезу. У меня на эту тему фобия, я живых лошадей боюсь с детства. Как можно доверять этой огромной, хвостатой, наглой и явно социально опасной зверюге свою жизнь, честь и достоинство?» «Какое достоинство? А чем еще я должна на нее сесть?» Кадыр Саул почувствовал, что буквально тупеет на корню. Да, многие боятся животных, причин этому масса, разбирать каждую смысла нет. Но согласитесь, на данный момент белый конь был единственным видом транспорта, то есть шансом на свободу. А эта привереда всерьез отказывалась спасаться. Иван пошевелил поводьями, поерзал в седле, пару раз осторожненько толкнул скакуна пятками. Во всех трех случаях результат идентичный, красивая цифра ноль. «Братья! Этот злодей бесстыдно украл коня нашей непорочной принцессы. По своей воле она ни за что бы не отдала любимого скакуна малознакомому мужчине. А может быть, он захватил ее в плен, отнял фамильные драгоценности, связал и бросил в лесу, надругавшись в самой жестокой и извращенной форме. Друг и соучастник преступлений развязного Миллавеллера способен на все!» «Ваня, когда вы такое успели?» «Ой, Рахиль Александровна, долго ли умеючи?» — любезно огрызнулся казак. Но остроухи, разумеется, поверили словам своего же собрата, и вокруг вершителя мигом встал слаженный боевой отряд ко всему готовых эльфов. «Повторяю в последний раз. Эта четвероногая без предупреждения рванет отсюда, когда щелкнет тумблер. Отчего, почему, не спрашивай, хрен его знает. Может, конь синтетический, может, у них техника компьютерная до неведомых далей шагнула. Может, у меня просто глюки были. Два раза за сегодня затылком стукался». «Чувствуется». Вершитель поднял руку. Рахиль тоже хотела что-то еще добавить, но вот именно в этот, так подходящий для торжественных декламаций момент, Иван нутром почувствовал электрическую дрожь конской шкуры и понял, что... «Я тебе отдамся на расстрел вечером», — честно пообещал он, цапнув девушку за крепкий армейский воротник. Белый конь принцессы Нюниэль сорвался с места в длинном прыжке, буквально разметав стоявших у него на пути толкинистов. Рахиль даже не успела чирикнуть, как сильная казацкая рука взметнула ее вверх, бесцеремонно плюхнув поперек седла и ободряюще прихлопнув ниже поясницы. Этот шлепок был первым гвоздем, вбитым нетерпеливым под Исаулом в крышку собственного гроба. Крики расстроенных остроухих таяли за спиной, пущенные стрелы не достигли цели, благородный рысак знал дорогу, и в целом спасение удалось на славу, если бы не... «Эй, не трясите меня на кочках! Ай, я же с детства боюсь лошадей, они кусаются и пахнут! Ой, у меня отбили все пузо, и таки хорошо, что я еще не беременна, было бы такое!» В общем, тональная, разноуровневая, высокоэмоциональная, поэтическая и в чем-то энергонасыщенная еврейская ругань не прекращалась всю дорогу. Казак Кочуев скакал, словно позировал, левой рукой поигрывая поводьями, а правой деликатно удерживая Рахиль за ремень. Ее реплики и обещания он старательно пропускал мимо ушей. «Еще вот это таки называется, приехал принц на белом коне и увез меня в сказку? Ваня, я сейчас с вас гроблюсь! Ой, как права была моя мама, тетя Сара, дядя Изи и дедушка Соломон с другого конца улицы. Русские мальчики так мягко стелют, но потом сами жалуются, что ты таки не ушла!» А ветер был свежий и бил в лицо, а погода ласковая, а солнышко приветливое, а облака невинно белые, как фата невесты, а небо голубое-голубое, как... Хотелось бы что-то сказать о Борисе Моисееве или Элтоне Джоне, но попробуем обойтись старомодными ассоциациями. Только тот, кто хоть раз скакал верхом по лесным тропам, поймет, безмятежное счастье казака. Только так его везли на лошадиной холке носом вниз в позе степлера, оценит чувственный мат скромной еврейской девушки. Но кто поймет чувства тех, кто встретил их живыми и здоровыми? Седой Миловеллер едва не грыз землю от счастья, а и без того вечно рыдающая принцесса прыгала вокруг на одной ножке, как первоклассница. Подъясаул всем кланялся в пояс, белый конь приветливо бил копытом, недовольной была только госпожа Файнзильберминц. Тем паче, что эльфийка начала не с того. «Казак, ты спас свою девушку, вернул свое оружие, отстоял свою честь. Чего еще и желать жениху или любовнику?» «Кому-кому?» — Рахиль вытаращилась на говорливую принцессу, но та невозмутимо продолжала. «Ныне ты, верно, хочешь продолжить нелегкий путь в неведомые страны?» «Ну, в общем, да», — пожал погонами молодой человек. «Здесь нам определенно не рады. Вы не в курсе, тут православный рай далеко». «Ваня, не мажьте салом пятки, никуда вы не побежите, пока не объясните мне, что эта бабушка имела в виду». «Бабушка!» — ахнул Миловеллер. «Ой, ну пусть женщина предельно средних лет, хотя после выхода на пенсию столько не живут. Итак, что вы ей тут наплели? Жених, любовник, зоофил, импотент, лесбиян бисексуального толка?» Нюниэль отвернулась первой. Иван покраснел до ушей и тоже развернулся спиной к грубиянке. Подумав, и седой эльф последовал общему примеру. Рахиль три раза глубокомысленно поклялась себе самой быть чуть вежливее с окружающими и искренне покаялась. «Ладно, антисемиты, я жутко извиняюсь!» Ее столь же искренне простили. Все, кроме Миловеллера. Ему почему-то ужасно не нравилась эта резвая, юморная еврейская девочка. Так что, по крайней мере, в отношении одного эльфа Рахиль была абсолютно права. Так и антисемит.